Глава вторая. Лизавета Смердящая. Тут было одно особенное обстоятельство, которое глубоко потрясло Григория, окончательно укрепив в нем одно неприятное и омерзительное прежнее подозрение. Эта Лизавета Смердящая была очень малого роста девка, двух аршин с малым, как умилительно вспоминали о ней после ее смерти многие из богомольных старушек нашего городка. Двадцатилетнее лицо ее, здоровое, широкое и румяное, было вполне идиотское. Взгляд же глаз неподвижный и неприятный, хотя и смирный. Ходила она всю жизнь и летом, и зимой, босая и в одной пасконной рубашке. Почти черные волосы ее, чрезвычайно густые, закурчавленные, как у барана, держались на голове ее в виде как бы какой-то огромной шапки. Кроме того, всегда были запачканы в земле, в грязи, с налипшими в них листочками, лучиночками, стружками, потому что спала она всегда на земле и в грязи. Отец ее был бездомный, разорившийся и хворый мещанин Илья, сильно запивавший и приживавший уже много лет вроде работника у одних зажиточных хозяев, тоже наших мещан. Мать же Лизаветы давно померла. Вечно болезненный и злобный Илья бесчеловечно бивал Лизавету, когда та приходила домой, но приходила она редко, потому что приживала по всему городу, как юродивый божий человек. И хозяева Ильи, и сам Илья, и даже многие из городских сострадательных людей, из купцов и купчих преимущественно, пробовали не раз одевать Лизавету приличнее, чем в одной рубашке, а к зиме всегда надевали на нее тулуп, а ноги обували в сапоги. Но она, обыкновенно давая все надеть на себя беспрекословно, уходила и где-нибудь, преимущественно на соборной церковной паперти, непременно снимала с себя все ей пожертвованное, платок ли, юбку ли, тулуп, сапоги, все оставляла на месте и уходила босая и в одной рубашке по-прежнему. Раз случилось, что новый губернатор нашей губернии, обозревая наездом наш городок, очень обижен был в своих лучших чувствах, увидав Лизавету, и хотя понял, что это юродивая, как и доложили ему, но все-таки поставил на вид, что молодая девка, скитающаяся в одной рубашке, нарушает благоприличие, а потому, чтобы сего впредь не было. Но губернатор уехал, а Лизавету оставили, как была. Наконец отец ее помер, и она тем самым стала всем богомольным лицам в городе еще милее, как сирота. В самом деле ее как будто все даже любили, даже мальчишки ее не дразнили и не обижали. А мальчишки у нас, особенно в школе, народ задорный. Она входила в незнакомые дома, и никто не выгонял ее. Напротив, всяк-то приласкает и грошек даст. Дадут ей грошек, она возьмет и тотчас снесет и опустит в которую-нибудь кружку, церковную аль острожную. Дадут ей на базаре бублик или калачик, непременно пойдет и первому встречному ребеночку отдаст бублик или калачик. А то так остановит какую-нибудь нашу самую богатую барыню и той отдаст. И барыни принимали даже с радостью. Сама же питалась не иначе, как только черным хлебом с водой. Зайдет она, бывало, в богатую лавку, садится, тут дорогой товар лежит, тут и деньги, хозяева никогда ее не остерегаются. Знают, что хоть тысячи выложи при ней денег, и забудь, она из них не возьмет ни копейки. В церковь редко заходила, спала же или по церковным папертям, или перелезши через чей-нибудь плетень, у нас еще много плетней вместо заборов даже до сегодня, в чьем-нибудь огороде. Домой, то есть в дом тех хозяев, у которых жил ее покойный отец, она являлась примерно раз в неделю, а по зимам приходила и каждый день, но только лишь на ночь, и ночует либо в сенях, либо в коровнике. Дивились на нее, что она выносит такую жизнь, но уж так она привыкла. Хоть и мала была ростом, но сложение необыкновенно крепкого. Утверждали и у нас иные из господ, что все это она делает лишь из гордости, но как-то это не вязалось. Она и говорить-то ни слова не умела, и изредка только шевелила что-то языком и мычала. Какая уж тут гордость! Вот и случилось, что однажды, давненько это было, в одну сентябрьскую светлую и теплую ночь, в полнолуние, весьма уже по-нашему поздно, одна хмельная ватага разгулявшихся наших господ, молодцов пять или шесть, возвращалась из клуба за дамой по домам. По обе стороны переулка шел плетень, за которым тянулись огороды прилежащих домов. Переулок же выходил на мостки через нашу вонючую длинную лужу, которую у нас принято называть иногда речкой. У плетня, в крапиве и в лопушнике усмотрела наша компания спящую Лизавету. Подгулявшие господа остановились над нею с хохотом и начали острить со всею возможную бесцензурностью. Одному борчонку пришел вдруг в голову совершенно эксцентрический вопрос на невозможную тему. «Можно ли, дескать, хотя кому бы то ни было, счесть такого зверя за женщину, вот хоть бы теперь и прочь?» Все с гордым омерзением решили, что нельзя. Но в этой кучке случился Федор Палыч. И он мигом выскочил и решил, что можно счесть за женщину, даже очень, и что тут даже нечто особого рода пикантное и прочь, и прочь. Правда, в ту пору он у нас слишком уж даже выделанно напрашивался на свою роль шута, любил выскакивать и веселить господ, с видимым равенством, конечно, но на деле совершенным пред ними хамом. Это было именно то самое время, когда он получил из Петербурга известие о смерти его первой супруги Аделаиды Ивановны, и когда с крепом на шляпе пил и безобразничал так, что иных в городе, даже из самых беспутнейших, при взгляде на него коробило. Ватага, конечно, расхохоталась над неожиданным мнением. Какой-то один из ватаги даже начал подстрекать Федора Палыча, но остальные принялись плевать еще пуще, хотя все еще с чрезмерной веселостью, и, наконец, пошли все прочь своей дорогой. Впоследствии Федор Палыч клятвенно уверял, что тогда и он вместе со всеми ушел. Может быть, так именно и было. Никто этого не знает, наверное, и никогда не знал. Но месяцев через пять или шесть все в городе заговорили с искренним и чрезвычайным негодованием о том, что Лизавета ходит беременная, спрашивали и доискивались, чей грех, кто обидчик. Вот тут-то вдруг и разнеслась по всему городу странная молва, что обидчик есть самый этот Федор Палыч. Откуда взялась эта молва? Из той ватаги гулявших господ как раз оставался к тому времени в городе лишь один участник, да и то пожилой и почтенный статский советник, обладавший семейством и взрослыми дочерьми, и который уж отнюдь ничего бы не стал распространять, если бы даже что и было. Прочие же участники, человек пять, на ту пору разъехались. Но молва примешенько указывала на Федора Палыча и продолжала указывать. Конечно, тот не очень-то даже и претендовал на это. Каким-нибудь купчишкам или мещанам он и отвечать не стал бы. Тогда он был горд и разговаривал не иначе, как в своей компании чиновников и дворян, которых столь веселил. Вот в эту-то пору Григорий энергически и изо всех сил стал за своего барина и не только защищал его против всех этих наговоров, но вступал за него в брань и препирательство и многих переуверил. «Она сама низкая виновата», — говорил он утвердительно, а обидчиком был никто иной, как «Карп с винтом», так назывался один известный тогда городу страшный арестант, тому времени бежавший из губернского острога и в нашем городе тайком проживавший. Догадка эта показалась правдоподобную. Карпа помнили. Именно помнили, что в те самые ночи, под осень, он по городу шлялся и троих ограбил.